родине. Рыдай, буревая стихия, в столбах громового огня. Россия, Россия, Россия, безумствуй, сжигая меня. В твои роковые разрухи, в глухие твои глубины струят крыла руки и духи свои светозарные сны. Не плачьте, склоните колени. Туда, в ураганы огней, в грома серафических пений, в потоки космических дней. Сухие пустыни позора, моря неизливные слез, лучом безглагольного взора согреет сошедший Христос. Пусть в небе и кольца Сатурна, и млечных путей серебро, кипи фосфорически бурно земли огневое ядро, и ты, огневая стихия, безумствуй, сжигая меня. Россия, Россия, Россия, Мессия грядущего дня.